Глава 49. Глаза щипало так, будто в них насыпали песок. Хотелось протереть их, но руки не слушались. Вокруг темно, хоть глаз выколи, а еще сыро. Холодок бежал по оголенной коже ног и рук, приводя в себя лучше льда за шиворот. Определила только свое положение. Сидячее, руки туго спеленуты спереди. От испуга даже сломанная правая затаилась и не ноет. «Очухалась!» Женский голос был весьма высокомерен, будто до меня снизошла сама королева Великобритании. Хотя я зря наговариваю, говорят, примилая старушка. И все-таки здесь не темно, просто мои глаза закрыты чем-то давящим мягким. Неожиданно меня достаточно бесцеремонно схватили за голову обеими руками, и через несколько секунд глаза резанул свет. Повязка слетела на землю черной плотной лентой. Я усиленно моргала, чтобы прогнать марево и четко видеть, давала глазам привыкнуть к разнице между тьмой и светом. «Вот так мне больше нравится! Зачем Сеня тебе глаза замотал?» Напротив меня стояла совсем незнакомая девушка, черная коса через плечо, большие, чуть выпученные глаза, нос с горбинкой, пухлые губы и фигура в отсвете лет. «Как же ты все увидишь, оценишь? Я что, зря старалась?» Ума не приложу, что ей от меня надо. Зачем притащила меня? Последнее, что помню, это как медведь назвал меня воровкой. «Вы точно по адресу?» Я оглянулась по сторонам. Земляные стены, земляной пол, земляной потолок. Какой-то аппендикс подземного туннеля, освещенный парой больших переносных фонарей. Складной стул для барышни, сумка, висящая на его спинке, и полный пакет на земле. «Слышала, люди не любят находиться под землей. Это правда? Ну как, началась клаустрофобия? Или что там у вас еще происходит? Может, паника накатила?» Напрочь игнорируя, девушка с таким превосходством задавала риторические вопросы, что я не стала вмешиваться. Вместо этого поняла, что схватила она явно того, кого хотела. И раз считает себя не человеком, то передо мной стоит оборотница. Одновременно красивая и страшная, приятная на внешность, но жуткая душой. Кто она? Что ей нужно? «Вы медведица?» Обратила внимание на немаленькие пропорции девушки, вплоть до размера кроссовок, высокий рост и немного резкие движения. Никакой женственности. Хотя, веди она себя чуть мягче, двигайся плавнее, стала бы в 100 раз привлекательнее. «Почему ты меня не боишься, человечка?» Возмущенно прищурившись, девушка наклонилась ко мне, схватила кончик своей косы и хлестанула мне по лицу. «Дело дрянь. Я отвернулась, стараясь не беситься. Я ее действительно не боялась. А вот раздражала и злила она меня дико. Даже не знаю, что на меня нашло. То ли достигла предела стресса и вместо истерики накатил пофигизм и бесстрашие, то ли еще что». «Ты еще смеешь злиться?» — зашипела девушка не хуже хладнокровной рептилии, разве что ядом не брызгала. Похоже, чувствовала запах, как собаки знают, когда их боятся. Девушка встала, повернулась и быстро пошла к пакету, а я проводила взглядом спину, затянутую в кожанку. Легко одета, значит, приехала на машине. И тут мои размышления прервала плеть, рассекающая воздух в 5 сантиметрах от меня. Вжух! Душа ушла в пятки. Вот теперь я по-настоящему испугалась. Вжух! Вжух! Свистела плеть то с одной стороны от меня, то с другой. Кожаный хлыст ударялся об землю, поднимался клуб пыли. Не успевал он осесть, как с другой стороны от меня все повторялось и так снова и снова, пока я не оказалась в центре пыльного облака. «Жалко, что если разукрашу тебя, это не отвадит от тебя главу. С истинными парами, знаешь ли, все сложно». Теперь я была уверена, что это медведица. Она присела передо мной, и я смотрела в полные ненависти глаза сквозь оседающую дымку пыли. «Как бы ты ни выглядела, он тебя узнает. Что бы ты ни делала, не бросит. Куда бы ни бежала, найдет. Выход один. Знаешь, какой?» От плохого предчувствия закружилась голова. «Знаешь, какой?» Громче и нетерпеливее повторила медведица, зло поджимая губы. «Какой?» — пришлось спросить, иначе бы не отстала. «Что там у нее еще в пакете? Можно использовать против нее? Руки связаны, ноги свободны. Но что я могу против оборотня в шкуре женщины? А если она станет медведицей и разорвет меня? Смерть пары – это все решает. Я отшатнулась назад, но потом силой заставила себя вернуться на место и не двигаться. Она зверь, нельзя убегать, нельзя бояться, иначе запущу инстинкт охоты, и пропали твои косточки, Злата. Вы ошибаетесь на мой счет. Влад отпустил меня. Я опозорила главу перед кланом, и он дал мне свободу. Я сгустила краски, конечно, но в целом даже не врала. И надеялась, что это поможет. Свободу, как же! Сеня – один из тех стражей твоей свободы! Девушка ни на секунду не поверила мне. Сеня, покажись! Крикнула она в сторону входа в аппендикс, и тут же показался знакомый мужчина, что передал мне ключи. «Да», – пробасил он. «Слышал?» «Ага». «Что скажешь?» «Ха, брешет! Истинную отпустил, как же!» Мужчина молча развернулся и ушел, а я несколько секунд смотрела в смеющиеся глаза брюнетки. «Ты немного не понимаешь физиологию. Истинная – это тебе не просто интерес. Это потребность, тяга, невозможность быть без пары, магнитное притяжение. Но ты же бракованная, человечка, тебе не понять того, что чувствуют оборотни. Вы как головешки, деревянные». Девушка вскочила на ноги и нервно заходила туда-сюда. «Недостойная, слабая, блеклая моль, бесчувственное бревно!» Бросала она булыжники критики в мой огород. Казалось, что в девушке еще осталась капля сомнений. Она не решается на завершающую часть плана, и я попыталась воспользоваться этим. Все-таки человека убить – это не муравья прихлопнуть. «Я обещаю, что уеду в другой город, в другую страну!» А сама думала, дай мне только выбраться отсюда живой, а там уже поквитаемся. «Думаешь, это остановит главу?» Издеваясь, девушка покрутила пальцем у виска, и я подумала, что она очень молода, похоже, только отпраздновала совершеннолетие. Некоторые эти жесты, свойственные возрасту, выдавали ее с головой. «Тебе нравится Влад?» Я попыталась наладить с ней контакт. Чем больше длится разговор, тем больше она узнает обо мне, а я о ней. Тем меньше шанс, что девушка отважится на свой ужасный план. «Нравится?» Брюнетка так оскалилась, что у меня дыхание сперло. Совсем по-звериному. «Не то слово подбираешь, человечка. Я его хочу!» «Он самый сильный самец клана. От одного его вида у наших самок сносит крышу. С его статусом за ним я буду как за каменной стеной. У меня будет здоровое потомство. И я почти все устроила, узнала все о нем через маму. И тут на моем пути возникаешь ты!» Медведица не удержалась и все-таки хлестанула по мне кнутом. Нога взорвалась болью, и я зашипела, сдерживая крик. «Нельзя, а то только подогрею азарт». «Ащ, как же жжет!» На ноге, ниже колена, остался красный след. Автограф медведицы. «Не прощу. Неважно, что этой безмозглой в голову ударило, любовь или похоть, не спущу. И все равно, что медведица. Пусть только еще раз попробует повторить». «А кто? Мама?» Нужно было перевести тему, снизить общий градус злости. Девушка моргнула. Я оторвала ее от созерцания плодов своего труда на моей ноге, и такое лицо у нее было пугающее, будто ей понравилось. «Мама знает о главе все!» Я быстро перебрала всех, кого видела, и округлила глаза. «Татьяна? Секретарь?» То, как девушка повела плечами и гордо вскинула подбородок, говорила о многом. «Именно!» Теперь понятно, почему Татьяна так упорно оставляла мне пути к бегству, чтобы я попала в лапы ее дочери. Кажется, она вскользь говорила о дочери на выданье. «Все, считай, это было твое последнее желание. Я его исполнила». Девушка так быстро поспешила к пакету, будто боялась передумать. Достала оттуда наручники, схватила меня за ноги и грубо застегнула железные ободки на щиколотках. «Вот так надежней!» Сняла со спинки стула сумку, посмотрела на зажженные фонари и повернулась в полоборота. «Свет не гашу, ты должна это видеть!» И быстро пошла на выход, не замедлившись ни на секунду. Ее силуэт быстро растворился в темноте хода, но до ушей четко донеслось. «Взрывай!» Грохот, комья земли, и я вижу, как туннель впереди осыпается, заполняя кусками земной породы выход.